«Вы трогали эту винтовку?» — неожиданно спросил доктор. «Нет, я все оставил так, как есть», — закрыл багажник и отправился следом за вашей женой. Психоаналитик устало вздохнул. «Значит, он был прав, когда делал выводы из рассказов имена. Той ночью у этого проклятого психа была Рита, и она забрала ценные бумаги. Она уничтожила каких-то врагов для Фомина. Это было невероятно. Но получается, что так. Смолячков видел у Риты снайперскую винтовку. Это был бред. Это было невозможно. До сей поры, но теперь...» «Вам это о чем-то говорит?» — спросил осторожно Смолячков. «А о чем мне это должно говорить?» Лаврентьев нервничал все сильнее. «Видите ли, снайперская винтовка — это вам не газовый пистолет и даже не боевой. Притом винтовка, как я успел заметить, очень мощная. Вы вообще разбираетесь в оружии? Нет. А ваша жена? Насколько я знаю, тоже нет. Прекрасно. Насколько вы знаете. А как же то, что в багажнике ее машины оружие? Мне это совершенно непонятно. И это была чистая правда». «Ваша жена когда-нибудь увлекалась стрелковым спортом в школе, в институте?» «Нет, она была обычной студенткой, и у нее было не совсем хорошо со зрением, так что никаким спортом она не увлекалась, и в школе, насколько я знаю, тоже». «Да», — потер глаза Смолячков. «О вашей жене я немного знаю, только общее, где училась, работала, о спорте нигде не упоминалось». «А это так важно?» «Да, важно. В армии ведь ваша жена, понятное дело, не служила». «Нет, конечно, ерунда какая». «Но почему же? Сейчас женщины в армии не редкость». «Но оставим это». «Не обязательно быть спортсменом». «Обязательно», — отрезал капитан. «Нужно быть профессионалом, чтобы пользоваться такой штукой, как та винтовка. Военным, спортсменом, но профессионалом. Винтовку нужно собрать и умело нажать на курок, чтобы даже мысль не проскочила, что ты убиваешь себе подобного». Лаврентьев поежился. По словам Фомина, Рита весьма умело нажимала на курок. Это был очередной бред, в который его заставляли поверить. «Моя жена никогда не прикасалась к оружию», — твердо сказал Лаврентьев. «Это-то и странно. А должна бы прикасаться. Если бы у нее был обнаружен пистолет, то можно было бы допустить мысль, что она держит его для самообороны. Но здесь... А что здесь? Снайперская винтовка не годится для самообороны», — уверенно проговорил Смолячков. «Совсем наоборот. А еще вы взяли, что это ее винтовка, только из того, что она находилась у нее в машине?» Неожиданно зацепился за новую мысль Лаврентьев. Но капитан, по-видимому, ожидал такого поворота, потому как нисколько не стушевался. «Вполне допускаю, что она везла оружие для кого-то, так или иначе, но она имеет к нему отношение». «И что?» «Видите ли, снайперская винтовка — это очень серьезно, если она где-то всплывет и узнают, что я утаил о ней сведения». «Ваше молчание будет вознаграждено», — обещал Лаврентьев. «Об этом у нас был уговор, тем более, что к этой винтовке вы и не прикасались». Капитан подергал себя замочку уха, вытащил новую сигарету, прикурил и пожал плечами. «Пусть будет по-вашему. Бандит. Настоящий бандит. Я бы на вашем месте был более откровенен», — неожиданно сказал Смолячков. «Мне кажется, вы даже не представляете, насколько все может плохо обернуться. Здесь полно загадок, и, в общем, если что случится, может быть поздно». «Что случится?» Смолячков опять пожал плечами. «Если бы вы обо всем мне рассказали, я бы сказал, что...» Это уже психоаналитик слышал. Это была старая песня капитана. И он не собирался ей подпевать. Смолячков затянулся пару раз и решил продолжить свое повествование. «Когда я понял, что не смогу на своей шестерке настигнуть вашу жену, я вернулся назад и прошел к развалинам торфобрикетного завода. Нашли что? без всякого энтузиазма спросил Лаврентьев. «Ничего». Зашел и в полуразрушенный кирпичный домик на месте захоронения химотходов. Внутри стояла такая вонь, что невозможно было долго там находиться. Но, тем не менее, я побродил там. Всякая дрянь. Бочки. В общем, я не знаю, что могло там привлечь вашу жену. «Да», — обессиленно выдохнул Лаврентьев. Разговор с капитаном забирал у него невероятное количество сил. Смоличков нахмурился, глянул в боковое окно, затем с некоторым неудовольствием заметил. «Ну что же, раз вы не хотите откровенничать...» Он посмотрел на Лаврентьева, надеясь, что после этих слов тот изменит свою позицию. Но нет, позиция психоаналитика осталась неизменной. Он молчал и смотрел стеклянным взглядом в лобовое стекло. «Мне нужны деньги», — проронил в следующий миг Смолячков, — «если вы хотите, чтобы я продолжал наблюдать за вашей женой». Лаврентьев поморщился и тут же согласился. «Да, конечно». Он перегнулся через спинку сиденья, открыл бардачок и вытащил оттуда пачку купюр. В ней были и доллары, и рубли. Всего около 3000, если перевести в доллары. Не пересчитывая, он протянул пачку Смолячкову. «Держите». «На расходы вам должно хватить. Если нет, скажете». Смолячков тоже не стал считать. Сунул пачку в карман пиджака. После этого аванса не было надобности в вопросе о продолжении частного расследования. Послышался слабый писк. Смолячков достал из внутреннего кармана пиджака небольшую пластмассовую коробочку с мигающей красной лампочкой. «Ага», — воодушевился он. «Что такое?» Весь подобрался Лаврентьев. «Ваша жена выехала куда-то на своей машине. Я поставил ей в машину радиомаячок, так что...» «Жена выехала». Лаврентьев тяжело вздохнул. «Она ведь обещала ждать его звонка. Ложь. Сплошная ложь». «Ну что?» — Смолячков посмотрел на Лаврентьева. «Пожалуй, мне стоит отправиться за вашей женой, а?» «Отправляйтесь», — неожиданно жестко сказал Лаврентьев. И капитан даже поразился такой перемене в голосе психоаналитика. «У вас есть сотовый телефон?» — осведомился Смолячков. «Есть. Дайте его мне. Если будет что-то интересное, я вам позвоню, и вы подъедете. И мы на месте уже будем решать, как поступить, чтобы потом вы не говорили, будто я действовал вразрез с вашими интересами». Лаврентьев даже не стал перечить. Слова Смолячкова были правильными. Психоаналитик снял с передней панели телефон. «Держите. Постарайтесь быть либо у себя в кабинете, либо дома. Других ваших телефонов я не знаю, а я думаю, что очень скоро с вами свяжусь». Не дожидаясь ответа, Смолячков выпрыгнул из машины и поспешил к «шестерке», которая стояла неподалеку. Лаврентьев еще некоторое время неподвижно сидел в машине, пытаясь собрать воедино все сведения, которые у него имелись, и затем, так и не придя к какому-то решению, выбрался из «Мазды». Алена сидела в приемной за столом, уткнувшись в экран компьютера. Когда Лаврентьев проходил мимо нее в кабинет, Алена подала голос. «Пациент ушел». Лаврентьев остановился, как вкопанный. «Фомин ушел?» Лаврентьев никак не мог поверить, что пациент его ослушался. «Да, ушел», — растерянно подтвердила Алена. «Он вышел следом за вами, где-то через минуту. Я спросила, куда. Он ответил, что здесь ему больше делать нечего. Он здоров и все прекрасно понимает». «Он здоров». Лаврентьев почувствовал, как ноги у него начинают подгибаться. Как же он не смог понять этот взгляд Фомина, когда покидал кабинет? Почему не насторожился? В крайнем случае, можно было предупредить Алену. «Я что-то не так сделала?» — пролепетала Алена. «Уже без разницы», — упавшим голосом сказал Лаврентьев. Как же он не заметил выходящего из здания Фомина? Пациент всегда говорил, что он хитер. Да, теперь это видно. Ну, Фомин. Он оказался на самом деле хитрым психом. На непослушных, прямо-таки ватных ногах Лаврентьев зашел в свой кабинет, добрался до кушетки и рухнул на нее без сил. Ни о чем не хотелось думать. Он не добился ничего. ни ценных бумаг, ни расправы над своей женой. Он только еще больше запутался. Если позвонит президент компании, в которой работал Фомин, он пошлет этого президента к чертовой матери вместе с его чокнутым работником. Хотя нет. Взгляд у Лаврентьева стал более осмысленным. Может быть, что-то удастся Смолячкову. Еще не все потеряно. Рано паниковать. Если бумаги у его жены, то что? Рита, Рита, Рита. Лаврентьев поднялся, сел, свесив ноги к полу, и ему неожиданно стало страшно. Что-то блеснуло у него в мозгу. Лучик правды. Но от этого лучика у него по коже пробежали полчища мурашек, а ужас так и застыл в глазах.